Приманка самородками. В 1788 году британский капитан Артур Филипп с десятком кораблей вошел в бухту и основал на побережье недавно открытого континента Австралия поселение Сидней Кроув, ставшее позднее Сиднеем. Освоение Австралии началось, но желающих ехать на далекий континент в Британии не оказалось. Нехватка рабочей силы вынудила британское правительство принять нетрадиционное решение. Оно стало направлять в Австралию каторжников. Десятилетиями туда перевозились вчерашние головорезы, взломщики, мошенники всех мастей, проститутки. Тысячи людей, не имевших никакого образования, находившихся в конфликте с законом. Ситуация стала меняться только в 1850 году, когда на открытых разработках были обнаружены залежи золота. Появившиеся сообщения о найденных в Австралии золотых самородках всколыхнули британское общество. В памяти были свежие сообщения из Америки, где в 1848 году в Калифорнии были открыты, как казалось, неисчислимые запасы золота. Туда потянулись тысячи искателей приключений, но лишь немногие сумели добыть богатство. Немногие вернулись на родину состоятельными людьми. Подавляющее большинство старателей, не выдержав лишений, просто погибли. В 1853 году счастье улыбнулось, казалось, самой Англии. Золото было найдено в ее новой колонии. Британское правительство начало тотчас широко распространять впечатляющие сведения о новой золотой лихорадке. В Австралии золото буквально под ногами. Стоит только копнуть. Хотите стать богачом? Для этого надо завербоваться в любой из добывающих компаний. На одной из центральных улиц Лондона, Пэл-Мэл, в витрине корабельной компании, занимавшейся перевозкой каторжников, были выставлены слитки золота. Каждый на сумму несколько миллионов фунтов стерлингов. У витрины корабельной компании с утра до вечера толпились люди. Они знакомились с условиями пересылки. Правда, находились сведущие, которые говорили, что ехать в Австралию не стоит. Это гигантская тюрьма в океане, пристанище насильников. Туда отправляют людей, которые не могут найти себе место в британском обществе. Английскому джентльмену среди таких не место. Но эти резонные соображения уже мало на кого действовали. Слова «золотая лихорадка» завладели воображением людей. Ситуацию подогрели еще два сообщения. В 1869 году в Австралии был найден самородок весом свыше 70 килограммов, который тотчас окрестили «желанный незнакомец». Через три года еще больший успех. На руднике Хилл-Энд австралийские рабочие добыли самый крупный в мире самородок золота – 144 на 66 сантиметров и весом 275 килограммов. Фотографии самородка тотчас появились в британских газетах. Рядом счастливые лица рабочих. Эти агитационные материалы сыграли свою роль. Люди стали в очередь к корабельным компаниям. Но ситуация с каторжниками в самой Австралии была очень сложной. Эти люди требовали особого внимания. С ними приходилось отправлять войска. Прибывший контингент плохо управлялся, неохотно шел на работы, с ними возникали разные сложности. Достаточно вспомнить кровавое эврикийское восстание 1854 года, в котором погибли 30 старателей и 20 солдат. В большинстве эти люди из социальных низов владели жаргоном, отличались бестактностью в поведении и, конечно, не лишились своих приобретенных профессиональных навыков. Только воровать, особенно на пустынном континенте, было нечего. Под конвоем они шли на рудники, под конвоем обучались профессиям, под конвоем возвращались в бараки. Вчерашние каторжники перевоспитывались трудом. Только в 1868 году отпала необходимость направлять в Австралию преступные элементы. Британское правительство выполнило свою задачу. Люди поехали в эту страну добровольно, за золотом, за счастьем. Причем ехали не только англичане, но и ирландцы, немцы, французы, китайцы. От желающих не было отбоя. Открытие золота привело к экономическому росту страны, за годами каторжного труда последовали десятилетия благополучия. А вчерашние каторжники? Их расселили по разным местам, и они на самом деле перевоспитались. В 1901 году была создана Австралийская Федерация. Въезд в страну неевропейцам был практически запрещен. В последующие годы австралийский бум продолжался. В Кливленде были обнаружены запасы нефти, железа, олова, урана. Австралия стала страной обетованной. Дети, внуки и правнуки бывших каторжан стали полноценными гражданами процветающего государства. Они не забыли своих предков, а трагическую историю не столь далекого прошлого страны отобразили в музеях.